белеет парус одинокий в тумане неба голубом. Он ищет братьев светлооких и перевозит к Богу в дом. Играет солнце, ветер свищет, надежду парус тот сулит. Пусть каждый брат его отыщет и в небо к счастью полетит. Наш луч, струя для вас лазури, привет от Бога золотой. Нам год грядет любви и бури, как будто в бурях есть покой. Ревет гроза, темнеют тучи, людской над бездною души, и с неба голос столь могучий мне шепчет вновь: пиши, пиши! Летит к вам парус одинокий сквозь бури неба эти все. Словам не литься больше в суе, не пребывать вам уж во сне. Лучится солнце, ветер свищет, и слово хлещет и искрит. Он возрожденных всех отыщет, по волнам к Богу прокатит. Так вновь привет, немытая Россия, страна моя, игрушечных господ. Мы в мире, видишь, вновь заголосили. Начнется скоро русский наш поход. Весна придет, снега сойдут однажды, и озарится чудом небосвод. Залив огонь людской духовной жажды и подарив небесный хоровод. Полночный град не знает он о буре, что расцвести готово в мире вновь. Поэта сердце больше не тоскует, ведь его буря — чистая любовь. Лети смелей, огонь воздушный, свистите ветры над головой, чтоб не остался равнодушным поэт с мятежною душой.